Предчувствуя, предвидя общую для нас войну с Западом, весь Петербург в 1811 году нетерпеливо желал скорейшего окончания частной войны нашей с турками. Никто уже не мечтал о том, чтобы наш молодой полководец, по примеру и по следам Олега, прибил русский щит ко вратам Цареграда. Но все были уверены, что граф Каменский, хорошо познакомившись с местностями задунайскими, будет уметь в следующую кампанию нанести неприятельскому войску столь сильные удары, что принудит турок к выгодному для нас миру. Как вдруг, в конце февраля, получено было известие, что сей с небольшим 30-летний воин лежит в Бухаресте на смертном одре. Кому было вместо него поручить армию? В это время вопрос сей был довольно затруднителен. Искусный старик Михаил Ларионович Кутузов лучше других знал турецкую войну. Во время первой при Екатерине в 1770-х годах, когда он был еще молод, и в продолжении последней, когда был он в зрелых летах, беспрестанно отличался он под начальством Румянцева, Потемкина и Суворова. И, наконец, по заключении последнего мира находился чрезвычайным послом в Константинополе. Он охотно согласился принять начальство над молдавскую армией, который поспешно и отправился. Он нашел молодого предместника своего, распростертого, безгласно, бездыханно. Окружил его самыми нежнейшими попечениями. Старик был самый привлекательный, когда хотел. И как скоро в южном краю наступило теплое время, с бережливостью отправил его в Одессу в сопровождении адъютантов его и медиков. Я говорил уже о причинах расстройства его здоровья, но действия их не могли развиться с такой быстротой, тем более что всю зиму чувствовал он себя совершенно здоровым. После вечера, проведенного у жены одного грека, консула не помню какой державы, на котором выпил он стакан лимонаду, приключилась с ним сия скоропостижная болезнь, и подозрения в отраве были единогласны. Ненависть всегда охотно возводит клевету на врагов. Многие уверены были, что сие сделано по наущению генерала Себастьяни, бывшего французским посланником в Константинополе. Это не стоит опровержения, ибо где примеры, чтобы Наполеон пытался через доверенных своих изводить сильных и опасных противников, которых так много было на свете? Скорее в этом видно нечто византийское, фанариотское.